Убит, упал, залит кровью, а ей даже не подойти, чтобы обнять и проститься, прочесть последнюю мысль в лице и обтереть кровь, благословить в неведомый путь. Она даже не будет знать, где его могила. А, впрочем, она забыла, у него не будет могилы. Что он думал, что чувствовал, когда шел умирать, и знал, что она останется одна с двумя младенцами? Ее не было рядом, чтобы припасть к его груди и сказать: «Я любила тебя, я знаю, я часто бывала слишком сдержана, но это, видишь ли, только потому, что из тысячи шелковых ниток моего кокона распутались еще не все. Я любила тебя так глубоко, так преданно любила». Но путь с самого начала был безнадежным. Вот он и кончился. Безнадежным станет теперь ее путь. С ним ушли из ее жизни романтика, все личное, дорогое, заветное. Нет твоего сказочного принца, нет отца у твоего ребенка, нет на земле рыцаря без страха и упрека. Нежный звук, привычный ее уху, жалобный плач ребенка, вывел ее из забытья. Около нее споткнулся и упал двухгодовалый малыш. Она подняла мальчика, которому уже спешила мать, и только тут вспомнила, что Славчик с утра один, и с ужасом увидела, что уже сумерки, а она в отдаленной части города. Она бросилась к трамвайной остановке и вскочила в первый же вагон, не отдавая себе отчета в том, что делает. Очевидно, в ее внешнем виде было что-то, что привлекло всеобщее внимание. Ей тотчас освободили место и принудили ее сесть. От этого, однако, вышло хуже. Обреченная на пассивность, она снова погрузилась в свои думы и встрепенулась только, когда слух ее задело название трамвайной остановки. Трамвай завез ее совсем не в ту сторону. Она метнулась к выходу и, увидев, как далеко попала, жалобно по-детски заплакала, стоя посреди улицы. Прошло еще полчаса, прежде чем она, задыхаясь, вбежала в свой подъезд и тотчас услышала плач ребенка. На площадке третьего этажа в одной рубашечке, босиком, стоял маленький мальчик и громко плакал, захлебываясь и растирая кулачками глаза. «Славчик, что с тобой? О чем ты, мой ребенок? Мальчик мой, мама забыла, бросила. Ты озяб? Ты кушать хочешь? Отчего ты в одной рубашечке? Отчего на лестнице? Ведь мама запретила тебе выходить. Пойдем, мама тебе молочко согреет. Единственный мой, любимый мой!» — шептала она, порывисто прижимая к себе ребенка. Ее всегда красивую, аккуратную комнату теперь трудно было узнать. Беспорядочно составленная мебель, вынесена из диванной, загромоздила углы. Разбросанные за день игрушки некому было подобрать. По полу везде расползались крошечные щенки Лады, оставляя за собой маленькие лужицы. Опечаленными казались даже немые вещи. Старинный красного дерева туалет с изящными предметами гороховского стекла выглядел все грустнее. Может быть, потому, что отражал теперь лишь испуганное, побледневшее личико без тени улыбки. Согреть молоко и сварить кашу оказалось не так просто в том состоянии, в котором находилась Ася. Поставив кастрюльку на плиту, она вернулась к себе и бросилась на диван. И тут ее поразило соображение. А вдруг попали ему в лицо? И, застонав от боли, она замотала головой и уткнулась лицом в диванную подушку. Славчик тянул ее за платье, потом опять начал плакать. Она не подымала головы. Из полубеспамятства ее вывели крикливые голоса соседок. «Идите, поглядите, чего в кухне наделали! Горят у вас кастрюли-то, чаду полно! Безобразие одно от вас! Тоже уж интеллигенция!» Ася бросилась к месту катастрофы и схватила за тряпки, со страхом взглядывая на трех мегер,